Деньги и инфляция. Что же говорит о нашей проблеме воскресшая австрийская теория? Прежде всего нужно отметить, что инфляция не является неотвратимой спутницей экономики, что она не может рассматриваться как неизбежное условие роста и процветания. На протяжении большей части XIX века, если не считать периода войны 1812 года и гражданской войны, цены падали, но при этом экономика росла, и полным ходом шла индустриализация. Падение цен не препятствовало процветанию предпринимательства. Таким образом, падающие цены – это нормальное свойство растущей рыночной экономики. Как же получилось, что сама идея неуклонно падающих цен стала восприниматься как нечто совершенно невозможное, как сказка? Почему в Соединенных Штатах и во всем мире с момента окончания Второй мировой войны наблюдается постоянный рост цен, временами довольно быстрый? До этого быстрый рост цен наблюдался во время Первой и Второй мировых войн, но в мирные периоды они падали даже в ходе Великого бума 1920-х годов и очень сильно упали в ходе Великой депрессии. Короче говоря, сама идея инфляции как нормы мирного времени утвердилась только после Второй мировой войны. Инфляцию часто объясняют алчностью дельцов в погоне за прибылью. Они всегда рады накручивать цены. Но разве бизнес стал алчным только после Второй мировой войны? Разве он был менее алчным в XIX веке и вплоть до 1941 года? Почему же тогда не было инфляции? Более того, если бизнесмены в своей неутолимой жадности вздувают цены на 10% в год, почему они останавливаются на этом? Почему они медлят? Почему не поднимут цены сразу на 50%, на 100% или на 200%? Что их удерживает? Несколько лет назад инициированная правительством пропагандистская кампания на телевидении подошла к ответу чуть ближе. Во всем виноваты потребители, которые со свинской жадностью слишком много едят и тратят. По крайней мере, мы приблизились к объяснению того, что не дает бизнесу и профсоюзам требовать еще больших цен. Потребители не заплатят. Несколько лет назад резко подскочили цены на кофе, а через год-другой они столь же резко упали. Их не приняли потребители, начавшие переключаться с кофе на более дешевые заменители. Так вот что их удерживает – потребительский спрос. Но это заставляет нас сделать шаг назад. Ведь если потребительский спрос в любой данный момент ограничен, каким же образом ему удается год за годом расти и оправдывать или допускать рост цен и заработной платы? А если он может за год вырасти на 10%, что мешает ему подняться на 50%? Короче, что позволяет потребительскому спросу расти год за годом, но при этом удерживает этот рост в определенных рамках? Чтобы продвинуться в нашем детективном расследовании, нужно сначала проанализировать значение термина «цена». Что такое цена? Цена любого количества продукции – это сумма денег, которую должен уплатить покупатель. Короче, если кому-то приходится выкладывать $7 за 10 булок хлеба, значит цена этих 10 булок составляет $7, а поскольку обычно говорят о цене единицы продукции, то хлеб стоит 70 центов за одну булку. В этом обмене участвуют две стороны – покупатель с деньгами и продавец с хлебом. Следует понять, что рыночная цена возникает в ходе взаимодействия этих двух сторон. С одной стороны, если на рынок попадет больше хлеба, его цена понизится. Рост предложения ведет к понижению цены. С другой, если у покупателей хлеба заведутся в кармане лишние деньги, цена хлеба повысится. Рост спроса ведет к повышению цены. Итак, мы обнаружили ключевой элемент, который ограничивает потребительский спрос и, соответственно, рост цен. Количество денег в распоряжении потребителей. Если в их карманах денег станет на 20% больше, их спрос и при прочих равных цены смогут вырасти на те же 20%. Мы обнаружили ключевой фактор – количество денег. Если взять все существующие в экономике цены, Ключевым фактором станет общий объем или количество денег в обращении. Собственно говоря, чтобы найти связь между количеством денег и инфляцией, нужно взглянуть шире и перейти от рынка хлеба или кофе к экономике в целом. Потому что все цены обратно пропорциональны предложению товаров и прямо пропорциональны спросу на них. Но пока экономика растет, предложение товаров год от года увеличивается. Так что если взять в уравнении сторону предложения, большинство цен должно снижаться, и мы, как в XIX веке, должны испытывать неуклонное падение цен, дефляцию. Если бы причиной хронической инфляции была сторона предложения, деятельность производителей, то есть фирм и профсоюзов, тогда постоянный рост цен мог бы объясняться столь же постоянным уменьшением предложения. Но поскольку предложение заметно увеличивается, источником инфляции должна быть сторона спроса, а решающим фактором на стороне спроса, как уже было отмечено, является общее количество денег в экономике. И в самом деле, если присмотреться внимательнее, мы обнаружим, что в прошлом количество денег в обращении увеличивалось достаточно быстро. Оно росло и в XIX веке, но намного медленнее, чем производство товаров и услуг. А после Второй мировой войны количество денег в нашей стране и за рубежом росло намного быстрее, чем производство товаров. Отсюда и инфляция. Тогда главным становится вопрос, кто контролирует и определяет количество денег в экономике, кто отвечает за их рост, особенно в последние десятилетия. Чтобы ответить на него, нужно сначала рассмотреть, как в рыночной экономике возникли деньги. Деньги возникли, когда люди задумались о том, какой из полезных товаров может играть роль универсального средства обмена, а требования к таким деньгам товарам очень простые и понятны. На них должен быть высокий стабильный спрос. Они должны обладать высокой ценностью в пересчете на единицу веса, быть долговечными, чтобы их можно было хранить, мобильными, чтобы легко было перемещать их с места на место, легко опознаваемыми и делимыми на более мелкие части без потери ценности. История знает множество товаров, использовавшихся в разных обществах в качестве денег. Соль, сахар, морские раковины, скот, табак, сигареты в лагерях для военнопленных времен Второй мировой войны. Но два товара всегда и везде в конечном итоге побеждали в этом соревновании – золото и серебро. Металлы всегда обращались по весу – тонна железа, фунт меди и так далее, а цены на металлы всегда устанавливали на единицу веса. Золото и серебро – не исключение. Все современные денежные единицы первоначально обозначали единицу веса золота или серебра. Например, британский фунт стерлингов назван так, потому что в свое время он являлся фунтом серебра. Чтобы представить, как сильно обесценился фунт за прошедшее столетие, нужно иметь в виду, что сегодня за фунт стерлингов можно купить на рынке всего 2/5 унции серебра. Вот вам результат инфляции в Британии – понижение ценности фунта. Доллар, талер – это название богемской серебряной монеты весом в 1 унцию. Позднее доллар определили как 1/20 унции золота. Когда общество или страна принимает некий товар в качестве денег, а единица веса этого товара превращается в денежную единицу, говорят, что в этой стране действует, скажем, золотой или серебряный стандарт. Поскольку рынки пришли к решению, что лучшими стандартами являются золотой или серебряный, для экономик переход к золотому или серебряному стандарту был естественным. В этом случае предложение или количество золота определяется рыночными силами, технологическими условиями добычи, ценами на другие товары и так далее. Как только рынки приняли золото и серебро в качестве денег, на сцене появилось государство, чтобы взять под контроль денежное обращение в обществе. Мотивы такого поведения государства достаточно очевидны. Контроль над денежным обращением перешел от рынка к группе лиц, входящих в государственный аппарат. Да и смысл операции очень понятен, ведь это была альтернатива налогообложению, которая всегда вызывала протест публики. А так правители получили возможность создавать свои деньги и тратить их или сужать союзникам. Но золотое время для государства настало, когда научились печатать бумажные деньги, а государство смогло изменить определение доллара, фунта или марки, так что они стали обозначать не единицу веса золота или серебра, а название полосок бумаги, отпечатанных центральным правительством. Выпуск бумажных денег обходится недорого, а печатать их можно сколько угодно. На отлаживание этого сложного механизма потребовались века, но теперь выпуск денег полностью в руках центрального правительства. Последствия этого видны невооруженным глазом. Представьте только, что случится, если правительство предложит каким-то людям, скажем, семейству Джонсов следующее. Вы получаете абсолютное и неограниченное право печатать доллары, определять их количество в обращении. И это абсолютная монополия. Любой другой, кто посмеет делать то же самое, надолго отправится в тюрьму, как опасный фальшивый монетчик. Мы надеемся, что вы будете разумно использовать вручаемые вам полномочия. Легко предсказать, как поведет себя семья Джонсов. Сначала они будут действовать осмотрительно и благоразумно, раздадут долги, купят всякие полезные вещи, но потом, пьянея от своей волшебной власти над деньгами, пустятся во все тяжкие, начнут покупать предметы роскоши, одаривать друзей. Результатом станет постоянный и даже ускоряющийся рост количества денег в обращении, а это породит постоянную и даже ускоряющуюся инфляцию. Но ведь именно это делали и делают правительства, все правительства. Только вместо того, чтобы даровать монопольное право печатать фальшивые деньги Джонсам или другому семейству, правительство наделило этим правом само себя. Так же, как государство присвоило себе монопольное право легально похищать людей и называет это воинским призывом, так же, как оно ввело монополию на легализованный грабеж и называет это налогообложением, оно взяло себе и монопольное право подделывать деньги и называет это функцией предложения долларов или франков, марок, фунтов. Вместо золотого стандарта, вместо денег, которые приходят извне, количество которых регулируется рынком, мы теперь имеем установленный декретом бумажный стандарт. Иными словами, доллар, франк и другие валюты – это просто полоски бумаги, на которых написано, что это деньги, выпускаемые правительством. Более того, как любой фальшивомонетчик заинтересован в том, чтобы напечатать столько денег, сколько он сможет сбыть, так и государство печатает столько денег, сколько оно может разместить в экономике. И точно так же оно использует право взимать налоги, собирает столько денег, сколько может собрать, не вызывая чрезмерно активного протеста. Правительственный контроль над количеством денег в обращении изначально инфляционен. Любая группа людей, получившая право печатать деньги, всегда будет печатать их в избыточном количестве. Федеральный резерв и банки с частичным резервированием. Просто печатать деньги считается теперь старомодным. Уж слишком бросается в глаза, когда в обращение попадает слишком много крупных купюр, так что у публики может зародиться опасная догадка. Оказывается, инфляция – результат того, что государство печатает банкноты. Так правительство может лишиться власти, поэтому оно обратилось к намного более сложным и утонченным, а потому и менее заметным способам делать все то же самое, увеличивать количество денег в обращении, чтобы всегда иметь больше средств на всевозможные расходы и субсидии привилегированным политическим группам. Идея заключалась в том, чтобы вместо того, чтобы перегружать работой печатный пресс, можно сохранить в качестве основных денег законного средства платежа бумажные доллары, марки, франки или фунты, а сверх этой базы построить пирамиду таинственных и невидимых, но от этого не менее действенных, банковских депозитов до востребования, являющихся основой чековых расчетов. Итогом стал контролируемый правительством инфляционный механизм, в работе которого разбираются только банкиры экономисты и сотрудники центральных банков, и сделано это было умышленно. Прежде всего следует понять, что вся система коммерческих банков в Соединенных Штатах и других странах действует под полным контролем государственных властей, и банки рады этому контролю, потому что он позволяет им создавать деньги. Инструментом контроля является Центральный банк страны, правительственное учреждение, власть которого опирается на его монопольную привилегию печатать деньги. В Соединенных Штатах роль Центрального банка исполняет Федеральная резервная система, ФРС. Федеральный резерв позволяет коммерческим банкам надстраивать над собственными резервами, депозитами банков в ФРС, пирамиду депозитов чековых счетов в соотношении примерно 6 к 1. Иными словами, если резервы банков ФРС увеличиваются на 1 миллиард долларов, этот банк может и даже должен создать на этом основании пирамиду депозитов до востребования на 6 миллиардов долларов, то есть банк создает 6 миллиардов новых денег. Почему банковские депозиты до востребования образуют большую часть денежной массы? Это не полноценные деньги или средства платежа, которыми являются банкноты ФРС, но они представляют собой обещание банка погасить выписанный на депозит до востребования чек наличными, банкнотами ФРС, как только этого пожелает владелец депозита, текущего или чекового счета. Все дело в том, что у банков нет этих денег, да и быть не может, потому что они должны в 6 раз больше, чем все их резервы, сами представляющие собой чековый счет в ФРС. Однако ФРС успешно внушает публике доверие к банкам, к их надежности и добросовестности. Когда банки попадают в сложное положение, ФРС может прийти им на помощь и делает это. Если бы публика разобралась в том, что происходит, и ринулась бы в банки за своими деньгами, ФРС могла бы без труда напечатать достаточно денег, чтобы вывести банки из кризиса. Таким образом, ФРС контролирует темп инфляции с помощью коэффициента 6 к 1 создания банковских денег или, что существеннее, определяя общую величину банковских резервов. Иными словами, когда ФРС нужно увеличить количество денег в обращении на 6 миллиардов долларов, она не печатает эти 6 миллиардов, а выпускает распоряжение об увеличении банковских резервов на 1 миллиард и предоставляет самим банкам создать 6 миллиардов новых чековых денег. При этом публика не понимает ни самого процесса, ни его значимости. Каким образом банки создают новые депозиты? Они их просто сужают. Предположим, например, что банки получили 1 миллиард долларов новых резервов. Тогда они просто раздадут кредитов на 6 миллиардов, и под эти кредиты будут созданы новые депозиты до востребования. Короче говоря, когда коммерческие банки сужают деньги частным лицам, фирмам или правительственным организациям, они дают в долг не уже существующие деньги, которые люди заработали, сберегли и положили на свои счета, хотя именно так представляет себе это дело публика. Они выдают в долг новые депозиты до востребования, созданные ими в ходе предоставления суд, и ограничивают их только резервные требования или установленный Центральным банком максимальный коэффициент соотношения между депозитами и резервами, то есть 6 к 1. Ведь в конце-то концов они не печатают бумажные доллары и не добывают золото из-под земли, а всего лишь имитируют новые счета до востребования или адресованные к самим себе чековые требования о выплате наличных, и у них нет никаких шансов удовлетворить эти требования, если публика в едином порыве потребует вернуть деньги, которые люди положили на свои банковские счета. Каким же образом ФРС определяет совокупные резервы коммерческих банков? Она может сужать им свои резервные средства, причем делает это по искусственно низкой ставке процента, учетная ставка или ставка рефинансирования. Но банки не любят много брать в долг у ФРС, поэтому совокупная величина задолженности банков у ФРС никогда не бывает уж очень значительной. Для ФРС самым существенным методом увеличения совокупной величины резервов является малоизвестный или малопонятный публике метод покупок на свободном рынке. На деле это означает, что Федеральный резервный банк выходит на открытый рынок и покупает активы. Строго говоря, не имеет никакого значения, какие именно активы он покупает. Это может быть, например, карманный калькулятор за $20. Предположим, что Федеральный резервный банк покупает карманный калькулятор фирмы XYZ Electronics за $20. Федеральный резервный банк получил свой калькулятор, но здесь важно, что XYZ Electronics получила чек на $20 от Федерального резервного банка. Банки ФРС не могут открывать депозиты до востребования для частных лиц и организаций, только для банков и федерального правительства. Поэтому XYZ Electronics может сделать со своим $20 чеком только одну вещь – поместить его на собственный счет, скажем, в банке Акме. В этой точке происходит еще одна операция. Чековый счет XYZ Electronics, ее депозит до востребования, увеличивается на $20, а банк Акме получает чек Федерального резервного банка. Итак, случилось следующее. Счет XYZ Electronics в банке Акме увеличился на $20, но при этом никакие другие счета не изменились ни на цент. Получается, что в конце этого начального этапа, этапа 1, количество денег в обращении выросло на $20, на ту величину, которую ФРС истратила на покупку актива. Если спросить, а где ФРС добыла $20 на покупку калькулятора, ответ будет таким. Создала из ничего. Просто выписала чек на саму себя. Ни у Федерального резервного банка, ни у кого другого не было этих $20 до той минуты, когда они были созданы в процессе покупки, осуществленной ФРС. Но это еще не все. Ведь теперь банк Акме к своему удовольствию обнаружил, что у него есть чек Федерального резервного банка. Он обращается в ФРС, кладет этот чек на свой счет и его резерв, то есть его депозит до востребования в банке Федерального резерва, возрастает на $20. Теперь, когда резервы банковской системы выросли на $20, она может расширять кредитование, то есть создавать дополнительные депозиты до востребования в форме займов фирмам или частным потребителям или правительству, пока суммарный прирост чековых денег не составит $120. Таким образом, в конце этапа 2 мы получаем следующее. ФРС купила калькулятор за $20 и тем самым увеличила банковские резервы ровно на эту величину. Банковские депозиты до востребования увеличились, соответственно, на $120. Банковские ссуды юридическим и физическим лицам увеличились на $100. Количество денег в обращении увеличилось на $120, из которых $100 были созданы банками в ходе предоставления бизнесу ссуд в виде чековых денег, а $20 были созданы банком Федерального резерва в результате приобретения калькулятора. На практике, конечно, ФРС не тратит время на покупку всякой ерунды. Для накачивания экономики деньгами нужно покупать такое количество активов, что пройти мимо одного из самых изобильных и ликвидных из них невозможно. Речь идет об облигациях правительства США и других правительственных ценных бумагах. В США рынок правительственных облигаций очень велик и очень ликвиден, так что ФРС может обойтись без политических конфликтов, неизбежных в случае, если бы ей пришлось решать, какие именно частные акции или облигации она будет покупать. Правительству также выгодно, что рынок его обязательств имеет надежную опору, поддерживающую цену на правительственные облигации. Предположим, однако, что некий банк, возможно, под давлением своих вкладчиков, вынужден обналичить часть своих чековых депозитов ФРС, чтобы получить настоящие деньги. Что случится с ФРС, которая своими чеками создала новые банковские резервы буквально из ничего? Придется ли ей объявить о своем банкротстве? Ни в коем случае, потому что у ФРС есть монополия на печатание наличных, и она просто погасит свой депозит до востребования, напечатав нужное количество денег. Короче говоря, если банк явится в ФРС и потребует, чтобы из его резервов ему выдали 20 долларов или 20 миллионов долларов, ФРС просто напечатает нужное количество денег и расплатится с банком. Как видим, ФРС занимает очень завидное положение. Она может печатать собственные деньги. Наконец, мы получили ключ к тайне современного инфляционного процесса. Это процесс постоянного наращивания денежной массы в ходе постоянных покупок Федеральной резервной системой правительственных ценных бумаг на открытом рынке. Если ФРС, скажем, нужно увеличить количество денег в обращении на 6 миллиардов долларов, она купит на открытом рынке правительственных облигаций на 1 миллиард. И если коэффициент депозита до востребования дробь резервы равен 6:1. И цель будет быстро достигнута. Фактически день за днем, даже в тот момент, когда вы читаете эти строки, ФРС присутствует на открытом рынке в Нью-Йорке и покупает намеченное накануне количество гособлигаций, чем обеспечивает поддержание запланированного темпа инфляции. История денег в 20-м столетии – это история последовательного устранения ограничений, сковывавших возможности государства печатать деньги, так что в итоге государство получило полную свободу раздувать по своей воле денежную массу и, соответственно, поднимать уровень цен. В 1913 году Федеральная резервная система была создана именно для того, чтобы сделать возможным этот процесс. Новая система позволила увеличить количество денег в обращении и с помощью инфляции оплатить расходы на ведение Первой мировой войны. В 1933 году был сделан еще один роковой шаг. Правительство Соединенных Штатов отказалось от золотого стандарта, то есть по закону доллару все еще соответствовало определенное количество золота, но в реальности он перестал быть конвертируемым. Иными словами, до 1933 года способность ФРС необоснованно увеличивать количество денег в обращении была скована. Она обязана была по требованию погашать свои собственные банкноты с соответствующим количеством золота. Есть существенная разница между золотом и банкнотами Федеральной резервной системы. Правительство не умеет создавать золото из ничего. Золото приходится добывать из-под земли, и это не дешевый процесс. А вот банкноты можно печатать сколько угодно, и это очень дешево. В 1933 году правительство Соединенных Штатов ликвидировало обмен бумажных денег на золото и перевело страну на бумажный стандарт. При этом государство оказалось монопольным поставщиком бумажных долларов. Именно отказ от золотого стандарта проложил путь к инфляционной денежной политике во время Второй мировой войны и после нее. Но и после этого осталось одно ограничение, сдерживавшая способность правительства США бесконечно раздувать денежную массу. Соединенные Штаты отказались от золотого стандарта во внутреннем обороте, но их обязательство погашать золотом бумажные доллары, предъявленные иностранными правительствами, сохранилось. Иными словами, на международной арене сохранялась урезанная форма золотого стандарта. В 1950-60-х годах Соединенные Штаты наращивали количество денег в обращении и повышали уровень цен, а параллельно в руках европейских правительств скапливались доллары и долларовые требования в бумажных и чековых деньгах. Были предприняты грандиозные усилия, чтобы убедить иностранные правительства не требовать конвертации накопившихся у них долларов в золото. Но в августе 1971 года Соединенным Штатам пришлось объявить о своем банкротстве, правительство закрыло золотое окно и отказалось погашать свои международные обязательства золотом. Далеко не случайно, что за этим отказом от последнего сдерживающего механизма последовала двузначная инфляция 1973-74 годов в США и других странах мира. Мы нашли объяснение хронической инфляции в современном мире, в том числе и в Соединенных Штатах. Повсеместный переход от золотого стандарта к бумажному и развитие центральных банков, беспрепятственно эмитирующих чековые деньги на базе подверженных инфляции бумажных денег. В результате правительство получило полный контроль над количеством денег в обращении. Уяснив ситуацию с инфляцией, нам предстоит теперь проанализировать проблему цикла деловой активности, спадов и инфляционных спадов или стагфляции. Откуда берется цикл деловой активности и откуда возник таинственный феномен стагфляции?